Вялая похвала. В моей жизни не раз случалось, что я тратил месяцы, а то и годы на проекты, у которых попросту не было будущего. Не в последнюю очередь, я впустую тратил колоссальные усилия, потому что не слышал честных отзывов о своей работе. Бывало и так. Благодаря своевременной откровенной критике я быстро менял курс и вовремя избегал напряженной и ненужной работы. Разница между двумя этими ситуациями огромна. Да, порой бывает неприятно услышать, что мы напрасно потратили время или что качество нашей работы совсем не такое, каким нам казалось, но обоснованная критика помогает нам отыскать свое место в мире. И все же, как часто мы поддаемся соблазну ободрять всех вокруг неискренней похвалой? Ведь мы общаемся с этими людьми словно с детьми, а каково им будет потом общаться с теми, кто станет «по-взрослому» в кавычках оценивать их работу? Я вовсе не утверждаю, что надо из кожи вон лезть, критикуя всех направо и налево. Но если друзья просят вас честно высказать свое мнение, вы окажете им медвежью услугу, притворяясь, что не замечаете недостатков в их работе, в особенности, если эти недостатки заметны посторонним людям. В своей дружеской критикой вы сможете уберечь друзей от разочарования и смущения, а это доброе дело. Если вы завоюете репутацию честного человека, то ваши похвала и одобрение будут цениться на вес золота. У меня есть приятель, очень успешный писатель. В начале своей творческой карьеры он написал сценарий, который я счел ужасным, о чем не преминул ему сообщить. Решиться на эту критику мне было нелегко, ведь приятель работал над сценарием почти год. Но такова была правда, какой я ее видел. Теперь, когда я хвалю его работы, он знает, что они мне действительно нравятся. И он понимает, я в достаточной степени уважаю его талант, чтобы заявить: «Твой последний роман мне не по душе». Уверен, в его жизни есть люди, мнению которых он доверяет гораздо меньше. Я не хочу принадлежать к их числу.